Глава 13. Вот так знакомство. Опять надеваю красное платье, но на этот раз по карману и по размеру. «Ну, красотка, повертись», — смотрит на обновку. «Хорошо, великолепно. Кудри делаем?» «Валяй». Иду на работу сегодня, как на праздник. После смены свидания запланированы, да не с одним, а с целым десятком мужичков. Правда, и девушек там будет не меньше, но я-то себя знаю. Богиня! Кто мимо такой пройдет? Это у меня аутотренинг ежедневный. И платье красное я надела специально. Понимаю постепенно, что пора себя принимать такой, какая есть. А может, все таблетки похудательные от бабы Мани? Но в теле легкости с каждым днем все больше прибавляется. Еду как королева. Милана меня к садику на джипе подвозит. «Ну давай, до вечера. Адрес скину смс-кой». «Спасибо, Мил. Пошла работать». «Удачи». В садике только охранник, детей нет еще, да и нянечки в дороге. Я рано приехала, кофе наливаю, думаю, посижу, помедитирую, но не судьба. «Эль, там родитель пришел, хочет серьезно поговорить с управляющей садиком». «Ты же знаешь, ее нет пока. А в чем вопрос?» «Не знаю, он какой-то сердитый. Говорит, что у нас в саду безобразие творится». Смотрит на меня снизу вверх, взгляд на декольте останавливает. «Ты сегодня красивая, иди с ним разберись. Он на твои буфера посмотрит, ругаться перехочет». Беру со стола журнал детский и за трещину Валюше отвешиваю. Ну вот разве можно так с женщиной общаться? «Эй, я ж с заботой. Если Монстрелло узнает, что родители недовольны, всем взбучку устроит. Мне-то чего, я охранник, а вам достанется. Может, даже зарплаты лишат». Думаю, что в его словах есть доля разума. Наша заведующая совсем гайки закрутила после экскурсии в музей, а тут еще и папаша с претензией. «Ладно, пойду. Чей хоть родитель?» «Кирилла твоего, любимчика». Поднимаю брови. «Вот так знакомство. Неожиданно». Выхожу решительная, губы на всякий случай красным крашу, чтобы не только за грудь взгляд цеплялся. Все-таки, когда тебе в глаза смотрят, как-то поприятнее разговаривать. Иду по тропинке мимо поста охраны, репетируя речь. «Здравствуйте». «Чёрт, а как зовут, не спросила?» Валюша наверняка знает. «Ну ладно, без имени. Итак, здравствуйте, уважаемый». «Нет, это похоже на обращение полицейского к бомжу». «Добрый день, папа Кирилла». «Тоже бред». «Приветствую, товарищ». «Не, ну и как же». «Господин?» «Да ну, какой он мне господин? Я же не госпожа». «Эля?» Замираю. Глаза поднимаю и покрываюсь холодным потом. Можно было не репетировать. Все, что в голове находилось, испарилось куда-то. Кстати, он, наверное, слышал, что я бубню. Стыд-то какой. «У тебя ребенок есть?» Спрашивает, а у меня на языке тот же вопрос. «У меня их 8». Брови поднимает, удивляется. «Не мог предположить». «А у тебя?» 1. «Дай угадаю, Кирилл?» Кашусь на знакомый детский рюкзачок в руках. «Да». «Приятно познакомиться». «Мы же знакомы. А все 8 Ромины?» Смотрит на меня и понять не может, как столько детей родить смогла. Начинаю глупо смеяться. 8 — это с Кириллом. Я тут работаю». «А». Стоим, смотрим друг на друга. Оба не ожидали этой встречи. Оба в шоке немного. Но мне, если честно, уже без разницы. Пусть думает обо мне что угодно. «Так что у тебя стряслось?» Будто вспоминает, зачем пришел. Открывает рюкзачок и смотрит, раздумывая. Видно, что уже вроде как ругаться не настроен. Мне это на руку. Хотя интересно, что такого мне показать хочет, что даже приехал ради этого в сад. Кстати, 1. «Тут неловко сказать». «Что-то с Кирюшей?» Пугаюсь. «Нет, его бабушка приведет. Проблема в рюкзаке». Хмурюсь. «Опять лапу у Миши оторвали». «В общем, не знаю, как сказать, но мне кажется, это не лучшая игрушка для детей его возраста». Вытаскивает гипсовые детали из музея, которые Санечка оторвала. «Я так и замираю на месте. Интересно, что бы я подумала, найдя у сынишки в детском саду кокушки Аполлона? Покраснеть — значит вину признать. Ну а как тут не покраснеешь, если рядом Никита? Да еще и размахивает гипсовым достоинством перед моим носом». «Это недоразумение». «Прекрасно понимаю. Иначе пришлось бы обратиться в вышестоящие органы». ребенок нашел или ты?» «К счастью, я сам. Удивился, что рюкзак очень тяжелый. Его Кирилл еле до дома донес». «Ясно». «И все? Даже не расскажешь, как это там оказалось?» Хитро улыбается. «Узнаю Никиту, с которым вылезала из окна ЗАГСа. И такой он гораздо приятнее, чем суровый Никита-отец». «Никита-отец», как странно звучит. Медленно доходит, что если есть отец, значит, где-то бродит и мать. Ребенка же не в капусте нашли. Видно, это длинноволосая модель, мама Кирюши. Вот это да. Если она меня увидит, ребенок больше в сад наш не придет. «Эля!» «Да, я все объясню». Делаю строгое лицо. Перестаю улыбаться. Глазки строить женатому мужчине не по моей части. Он теперь не просто Никита для меня. Чужой муж и отец, а такое под запретом. «Давай», — бросает взгляд на часы. «В общем, если в двух словах...» Быстро пересказываю, что случилось. «У нее был рюкзак твоего Кирилла. Видимо, спрятала туда, когда бежала из музея, а вынуть забыла. Вот и объяснение». «Экспонат нужно вернуть на выставку». «Я точно не поеду. Саня оторвала, пусть сама и возвращает, отдадим ей». «Ага. В детский сад отнесем, и она его другому ребенку в сумку спрячет. До вечера». «Нет уж». «Тогда сам вези. Я в этом не участвую. Если что, заведующей нет пока, приедет позже. Можешь подождать и написать заявление о халатности. Ей объявят выговор и лишат зарплаты». Никита качает головой. «Нет, но впредь ей бы повнимательнее к детям относиться», — мягко говорит он. «Я передам. Это все? «Да». «Тогда пойду работать». Натягиваю дежурную улыбку и собираюсь уйти. «Эль», — разворачиваюсь, вопросительно смотря на него. «Ты до скольки работаешь?» «До последнего ребенка. Кстати, Кирилл очень обижается и переживает, когда один остается. Ты бы работал поменьше. У тебя сынок растет». Никита мрачнеет. «Я знаю. Сегодня заберу пораньше». «Отлично. Всего хорошего». Ответа не дожидаюсь и ухожу. Хотела знакомство с родителями Кирюши? Получила. Но теперь на душе как-то тяжело. Хотя чего я ждала? У любого ребенка есть семья. Я же не в детском доме работаю. Вздыхаю, подхожу к окну. Вижу, как Никита садится в свой автомобиль и уезжает. Отчего-то жаль мне Кирилла. Но понять не могу, отчего. Никита. Провожаю глазами Элю. Красное платье не хуже прошлого, сидит идеально. Красивое. Хочется ее догнать, задать несколько вопросов. В голове не укладываются такие разные факты. Смотрю на закрытую стоянку. Ни одной красной машины, да и у дома Эли Ягуара не видел. Может быть, у нее серьезные проблемы? Такие, что пришлось продать машину и к маме переехать? А еще устроиться на работу няней в детский сад, богатым детишкам сопли вытирать. Нет, я, конечно, рад, что именно она за Кириллом присматривает, но все равно не понимаю чего-то. Вспоминаю, как мальчишка про нянечку любимую рассказывает. Я мало времени провожу с ним, но когда мы гуляем вместе, у него все рассказы только при нее. И как я сразу не догадался. Элечка Мишку спасла, Элечка мне книжку читала, Элечка успокаивала, когда на ногу мячик тяжело упал. Все она. Ни Саша, ни Маша, ни другие. Приеду с работы пораньше, вместе с Киром дождемся Элю и в парк поедем. Нет смысла отрицать. Соскучился по ней. Ужасно. Эля. День тянется слишком медленно. Я соврала Никите. Сегодня последнего родителя не буду дожидаться. Уйду пораньше. Отпросилась. Настроения нет. Иду на свидание, но знаю. Буду сравнивать мужиков с Никитой. Ну и с Николаем. Оба как-то залезли в голову. Каждый по-особенному. Кирилл сегодня веселый. Рассказывает истории про роботов. А я его вполуха слушаю. Думаю о своем. В основном о том, почему у него фамилия не Саминский. Наверное, мамину взял. «Кир, что там у тебя? Покажи!» «Зову!» Поднимает голову из песочницы. Совочек откладывает. «А я тебе торт сделал! Смотри!» Показывает на кучу, похожую на ту, что я Арсену привезла. И цвет такой же, и форма. «Спасибо! Торт просто чудо!» «Фу!» Подбегает Катюша и начинает своей лопаткой по моему подарку лупить. Кирилл в слезы. Я в шоке, откуда в ребенке столько злости? «Катюш, ты зачем сломала?» Стараюсь мягко говорить. Катя последнее время к Киру особенно неравнодушна. Постоянно дразнит. И медведю тогда она лапу оторвала. Как быть к детям непредвзятой? Стараюсь, конечно, но сложно мне. Как будто мою кровиночку обижают. «Это дурацкий торт! Вот мой лучше! Я тебе свой дарю!» Вижит девочка и рядом такую же кучу лепит. «Боже, да они что это? За мое внимание так сражаются. Ну, Кирилл, не будь тихоней, взял и ее лепешку растоптал. Теперь оба ревут. Смотрю на них и сама плакать хочу. Какая-то никчемная из меня нянька». «Что случилось?» Санечка от телефона отрывается, а малыши спорят. «Мой торт лучше! Нет, мой! Моя Эля! Моя!» Чувствую, дети друг на друга сейчас с лопатками кинутся. Хватаю Кирилла и в сторону ринга песочницы тащу. Саша Катеньку в другое оттаскивает. «Так, тихо. Мы сейчас вчетвером такой замечательный торт слепим, что его продавать можно будет». Заверяю, вытирая слезы с пухлых щек детишек. «Продавать? Это как на свадьбе?» спрашивает Саня, платочком размазывая сопли по лицу Катеньки. «Да, именно так», — вздыхаю я. «Тогда мы сейчас устроим конкурс на лучший песочный торт, а жюри пусть родители будут». «Точно», — подхватывает еще одна наша коллега. Она издалека за спором наблюдала. «Дети, хотите конкурс с призами?» Тут уже не до слез, когда тебе призы сулят. Даже Катя на Кирилла смотрит не с такой злостью. Желание победить объединяет.